Какая из приведенных реакций не относится к реакциям ионного обмена? Обращаю ваше внимание, что ионно-обменные реакции протекают без изменения степени окисления. И только в третьей реакции происходит изменение степеней окисления элементов. Здесь марганец в степени окисления плюс 7 в перманганате калия превращается в марганец плюс 6 в манганате калия и в марганец плюс 4 в оксиде марганца 4. Марганец плюс 7 будет окислителем. А кислород из степени окисления минус 2 превратился в О2 в степени окисления 0.